Приговор Верховного суда, аудиенции Новой Испании, не замедлил последовать. Предать обвиняемого за совершенные им злодеяния сожжению на костре, что и было исполнено в городе Мехико в присутствии всего населения, испанцев и индейцев. Там же страница 54-55, примечание редакции. Последних силой заставили присутствовать при этом изуверском спектакле, поставленном им в назидание и устрашение. Это не мешает церковным апологетам рисовать Сумарагу как великого гуманиста и друга индейцев. Такие же расправы с непокорными индейцами учиняли и другие церковники, наделенные инквизиторскими полномочиями. Особенно отличился своими зверствами в Юкатане и Гватемале провинциал ордена францисканцев Диего де Ланда, истребивший в 60-х годах XVI века под предлогом обвинений в ереси тысячи аборигенов этих областей. Ланда проявил недюжинные способности палача. По его приказу обвиненных в отступничестве индейцев монахи подвергали изощренным пыткам. Чтобы вырвать у своих жертв признание, палачи секли их плетью, подвешивали на вывернутых руках, обливали спину кипящим воском, жгли пятки каленым железом. Когда это не помогало, пытали водой. Лили через рог, вставленный в горло пытаемого, горячую воду. Затем один из палачей бил по животу пытаемого, пока вода, смешанная с кровью, не выливалась у него изо рта, носа и ушей. За неполных 9 месяцев индейцам страх и повиновение перед новыми господами-испанцами и их белым всемогущим богом. Сам Ланда в своем сочинении «Сообщение о делах в Юкатане» пишет, что испанцы не смогли бы подчинить себе индейцев, если бы не внушали им страх ужасными карами. Диего де Ланда, «Сообщение о делах в Юкатане», страница 132. Примечание редакции. И как бы в оправдание своих действий, он приводит описание усмирения восставших индейцев испанцами в провинциях Кочвах и Чектемаль. Там, пишет он, испанцы совершали неслыханные жестокости, отрубая носы, кисти руки и ноги, груди у женщин, бросая их в глубокие лагуны с тыквами, привязанными к ногам, нанося удары шпагой детям, которые не шли так же быстро, как их матери. Если те, которых вели на шейной цепи, ослабевали и не шли, как другие, им отрубали голову посреди других, чтобы не задерживаться, развязывая их. Там же примечание редакции. Описание таких жестокостей и расправ, напоминающих гитлеровские кровавые деяния, мы находим в трудах доминиканца Бартоломе де лас Касаса, в записках конкистадора Берналь Диаса дель Кастильо и многих других участников и свидетелей завоевания Америки. Эти свидетельства опровергают легенду, созданную задним числом церковниками и колонизаторами, о якобы мирном покорении индейцев и их добровольной христианизации. Не оливковой ветвью, а огнем и мечом покоряли завоеватели Западной Индии, зверскими расправами над беззащитным коренным населением укрепляли свою власть. Оправданием же им служили ссылки на божественное провидение и на якобы отступничество от христианской веры коварных индейцев, губивших свои души упорным сопротивлением палачам и инквизиторам. Впоследствии, когда эти зверские расправы, учиненные над беззащитными индейцами-конкистадорами и их рясоносными прислужниками, стали известны в Европе, главным образом благодаря кратчайшему сообщению о разрушении Индии, обличительному памфлету Бартоломе де лас Касаса, испанская инквизиция запретила его чтение и распространение. В решении по этому вопросу инквизиционного трибунала от 3 июня 1660 года говорится, что знаменитая книга Лас Касаса содержит описание ужасных и диких преступлений, которых нельзя встретить в истории других народов, совершенных, по словам автора, испанскими солдатами, поселенцами и священниками католического короля в Индиях. Советуем запретить это произведение как оскорбительное для испанского народа, ибо даже соответствуя оно истине, было бы достаточно сообщить об этом его католическому величеству, а не обнародовать всему миру к удовлетворению еретиков и врагов Испании. Comment the Spanish Inquisition, страница 103, примечание редакции. Между тем массовые расправы над непокорными и ненадежными индейцами убедили испанские власти в том, что такое сильное лекарство может в конечном счете привести к полному истреблению новых подданных короля, как это действительно произошло на Антильских островах, где в середине XVI века их осталось всего лишь считанные десятки. Ведь в отступничестве от христианской веры, в несоблюдении церковных обрядов, в поклонении идолам, ретивые инквизиторы вроде Диего де Ланды могли обвинить подавляющее большинство туземцев. И под эту меру ретивые епископы продолжали и после 1575 года карать индейцев-язычников. В 1690 году епископ провинции Оахака, вице-королевство Новая Испания, устроил показательный процесс над большой группой индейцев, обвиненных в идолопоклонстве. 21 из обвиняемых был приговорен к пожизненному заключению. Для их содержания была выстроена по приказу епископа специальная тюрьма. Иезуиты в своей парагвайской вотчине, где им удалось поработить несколько десятков тысяч индейцев гуарани, жестоко наказывали своих подопечных за малейшие отступления от католической обрядности и так далее. Негры-рабы не вызывали особого интереса у инквизиции. Хотя законы обязывали обращать рабов в христианство и заботиться о их духовном благополучии, рабовладельцев интересовало, как бы выбить 7 потов из раба и тем самым получить прибыль на вложенный в его покупку капитал, а вовсе не то, является ли он отступником от католической веры.